श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यनंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यनंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा свадебные ритуалы продолжались. Приняв утреннее омовение и раздав щедрую милостыню, Господь Гауранга посетил церемонии Нандимукха и Шрадха, чтобы испросить у полубогов и предков разрешение на брак, тем самым являя миру свое смирение. Брахманы, певцы и танцоры остались очень довольны подарками Господа и угощением, но слова Гауранги, обращенные к ним, стали сладким бальзамом для их душ. Искусные брадобреи подстригли Вишвамбаре волосы, а замужние женщины по традиции омыли его божественное тело. Всеобщему ликованию не было границ. Казалось, Навадвипа опустела. Все жители от мала до велика пришли выразить Господу свою любовь и преданность. Великолепие новых хлопчатых и шелковых сари, тонкий аромат курящихся благовоний и масел, сладкозвучные песни, танцы и музыка – все это превратилось в живую гирлянду, которую Навадвипа с любовью подносила лотосным стопам Господа Гауранги. Полубоги и их жены обернулись людьми и смешались с ликующей толпой. Никем не замеченные, они тоже принимали участие в веселом торжестве. Мелодичная музыка и звон бубенчиков на лодыжках танцоров наполняли воздух. Радостный гул сотен гостей разносился во все стороны света. Почтенные женщины, родственники и уважаемые брахманы толпились у ворот дома и по всей улице. Шачимата принимала гостей с величайшей любовью и вниманием, всех одаривая фруктами, зерном, алой краской, маслами и прочим. При этом она говорила: «Простите меня, я вдова, и сын мой вырос без отца, мы так бедны, что я не смогу служить вам, как вы того заслуживаете». Тем временем в доме Валабхачарьи брахманы поклонялись полубогам и предкам Валабхи. Отец одел на Лакшмаприю золотые украшения, цветочную гирлянду, нанес на виски ароматное масло с сандалом. В должный час Валабхачарья отправил почтенных брахманов за величайшим из женихов. Друзья Нимая помогли ему одеться, умастили сандаловой пастой, в уши продели серьги в форме акулы, а на гладкую могучую шею застегнули жемчужное ожерелье. Темные дугообразные брови Гауранги были похожи на изогнутый лук Купидона. Украшения, драгоценные колокольчики и золотые браслеты так ослепительно сияли, что на него невозможно было смотреть. На нем была гирлянда цветов и тонкая белая тхоти с красной каймой, которая ниспадала складками. Нежный аромат исходил от Господа и пьянил всех вокруг. Гаурачандре поднесли зеркало в золотой оправе. Он выглядел, как полная луна. Бишвамбара поклонился матери и в окружении почтенных брахманов покинул дом в самый благоприятный момент. Нимай взошел на колесницу, окруженный толпой друзей. Брахманы, певцы и танцоры составили процессию Господа. Музыка и мантры создавали атмосферу настоящего праздника. Горны, мриданги, литавры только усиливали всеобщее веселье. С величайшим вдохновением все пели «Харибол! Харибол! Джая!». Вся Навадвипа переживала такой духовный подъем, что казалось, люди сходят с ума от трансцендентного блаженства. Все хотели увидеть Гаурангу поближе, но в этой огромной толпе невозможно было протиснуться вперед. Многие женщины от возбуждения не замечали, как растрепались их волосы. Запыхавшись, они бежали за колесницей жениха, чтобы хоть мельком увидеть Вишвамбару. Не скрывая смущения, они заглядывали в прекрасное лицо Господа, подбадривая одна другую, чтобы быть посмелее. Даже гордячки забывали о своей надменности и тоже бежали, чтобы посмотреть на Нимая. Одним словом, вся Надия высыпала на дорогу. Полубоги остановили свои небесные корабли, чтобы насладиться всепривлекающим обликом Гауранги. Их жены не сводили с него глаз. Гандхарвы, кинары и танцовщицы с райских планет наполнили воздух благозвучными песнями. На свадьбе Нимая деревенские женщины Надии пели. «Теперь расчеши волосы, покрой голову новым цветным сари и укрась глаза свои сурьмой. Нарядно оденься и выйди взглянуть на свадьбу Вишвамбары. Скорее одевай свои золотые браслеты, пояс с колокольчиками, ножные бубенчики и остальные блестящие украшения. Нанеси красный синдур на пробор в волосах, а на лоб — точку из сандаловой пасты. Пожуй орехов бетеля, чтобы губы твои стали красными, и возьми листья бетеля в левую руку. Ты увидишь Вишвамбару, и сердце твое пронзят 5 стрел Купидона, и ты уже никогда не сможешь справиться с собой». Огромные деревянные барабаны, флейты, вины, раковины, литавры, караталы, мриданги и маленькие крестообразные барабанчики создавали удивительно сладостную музыку. Жители Навадвипы пьянели от радости. Безо всякого стыда они все время заглядывали в лицо Гаурасундары. Не в силах отвести глаз от Господа, замужние женщины не слышали окриков своих домочадцев. Цветы падали из их распустившихся волос, и одежды приходили в беспорядок. Они позабыли о своих мужьях и детях, и как сумасшедшие бежали из дома на этот величайший праздник. Так свадебная процессия Шри Вишвамбары приблизилась к дому Валабхачарьи. Небо гудело. Джая, джая! Золотистое сияние Гауры сливалось с блеском сотен светильников, освещавших дом. Омыв Господу стопы, Валабхачарья проводил жениха в дом. Затем Махапрабху опустился на деревянное сиденье под балдахином, натянутым на 4 банановых деревьях. Его украшения сверкали, как расплавленное золото, а его высокая фигура бросала вызов самой горе Сумеру. Ароматная гирлянда, словно воды Ганги, несущиеся с вершин Гималаев, ниспадала с его шеи. Красота его широкого лба под свадебной короной приводила в уныние миллионы купидонов, заставляя их от стыда опустить головы. Очаровательно раскачивающиеся в ушах серьги тонко позванивали, разбивая женские сердца. Одев свои лучшие сари, женщины Надии радостно приветствовали его яркими светильниками. Почтенные женщины начали обходить вокруг жениха. Цепочку замыкала мать невесты. Обойдя вокруг Господа 7 раз, они в великой радости омыли йогуртом его лотосные стопы. Завершив эту часть свадебной церемонии, Валабхачарья велел женщинам привести невесту. Лакшми осветила землю своей лучезарной красотой, взойдя на трон под балдахином. Она была украшена великолепными драгоценностями и освещена множеством ярких светильников. Сияя, как полная луна, она рассеивала тьму ночи. Взяв в руки горсть земли, Лакшмидеви обошла вокруг своего Господа 7 раз, а потом покорно склонилась к его стопам. По традиции, легкая накидка сокрыла невесту и жениха, чтобы они могли наедине обменяться первым любовным взглядом. Они долго и проникновенно смотрели друг на друга, точно как Чандра и Рахини или как Хара и Парвати. Гости осыпали лепестками цветов новобрачных и друг друга. Все радостно танцевали и кричали, как безумные: «Хари! Хари!» Бишвамбара, муж Лакшмидеви, посадил свою невесту слева от себя. Лакшми опустила глаза. Ее прекрасное лицо горело от стыда. Затем Валабхачарья стал совершать поклонение своему зятю. Он омывал его лотосные стопы и думал: «Господь Брама поклонялся этим стопам и обрел могущество сотворить вселенную. У этих стоп берет начало Ганга, очищая людей всей земли. Бали Махарадж пожертвовал этим стопам всего 3 шага земли и получил их навечно в свое сердце. Великие йоги медитируют на эти стопы. Богиня процветания Лакшми с любовью поклоняется им. 18 пуран описывают бесчисленные воплощения Господа Вишвамбары. И этот Господь стал моим сыном, сделав меня самой удачливой душой во всех 3 мирах. Слава Гауранги так нектарна, что даже каменное сердце растает, слушая о нем. Завершив свадебный ритуал, Господь и его невеста вкушали просад в отдельной комнате. Потом Вишвамбару и Лакшмидеви окружили 100 женщин и девушек и стали весело шутить с ними. Господь всех очаровывал сладостной улыбкой. «Вишвамбара, послушай меня», — сказала одна из подружек невесты. «Возьми эти орехи Бетеля и дай их Лакшми, прежде чем она ляжет спать. Сейчас же положи ей их в рот, чтобы мы насладились этим зрелищем». «Какое счастливое у Лакшми замужество! Она стала женой Вишвамбары», — говорила другая. «Что за аскезы она совершала? Какое милосердие и медитации позволили ей обрести такого мужа? Какая благочестивая женщина не потеряет разум, увидя лучезарное лицо Вишвамбары?» Чувствуя одновременно радость и печаль, Валабхачарья предлагал в дар жениху и невесте ароматные масла, траву дурба, орехи бетеля и сандал. «Я бедный, ничтожный человек», — говорил Валабхачарья. «Разве могу я сделать тебе достойное подношение? Я благодарен, что ты берешь мою дочь себе в жены. Это освободило меня от тьмы материального бытия и даровало прибежище у твоих лотосных стоп. Отдавая тебе свою дочь, я полностью удовлетворил полубогов и предков. Твоим лотосным стопам вечно поклоняются Господь Брама, Шива и другие полубоги. О мой Господь, у меня есть одна просьба. Прошу тебя, Вишвамбара, выслушай меня». Неожиданно голос Валабхачарьи задрожал, по щеке скатилась слеза. Соединив руки молодых, он сказал: «Я отдаю тебе свою дочь. Отныне она твоя. Пожалуйста, защищай и поддерживай ее. В моем доме Лакшми жила как царица. Теперь она стала твоей служанкой и снохой твоей матери. Чувствуя себя царицей, Лакшми пользовалась полной свободой. Иногда она бывала капризной. Обедая рядом с матерью, она могла сесть ей на колени. Лакшми была нашим единственным ребенком, единственной отрадой. Что мне еще сказать? Теперь она твоя. Прости, ослепленные иллюзии, я говорю тебе все это. Только великая привязанность к Лакшми, самой удачливой девушке во Вселенной, тому виною». Валабха замолчал, пытаясь справиться с охватившим его волнением. Слезы любви текли из его глаз, покрасневших, как восходящее солнце. Держа дорогую Лакшми слева от себя, Вишвамбара взошел на паланкин, и они отправились домой. Господа сопровождала огромная процессия из музыкантов, танцоров и певцов, за которой следовали полубоги на своих цветочных кораблях. Божественная пара сияла великолепием. Оба были чудесно убраны цветами, золотыми украшениями, драгоценными ожерельями и браслетами. Но улыбающиеся лица Лакшми и Господа Нараяны был точками нанесен узор из ароматной сандаловой пасты. Все радовались, глядя на божественную пару. Особенно женщины не могли сдержать восторга. Тем временем Шачимата вместе с другими женщинами готовилась принять Господа и Лакшмидеви у себя. У двери уже стояли кувшины чистой воды, покрытые листьями манго и кокоса. Приятная вечерняя прохлада пришла на смену дневному зною, когда паланкин с молодоженами остановился у дома Шачидеви. Повсюду слышалась сладкозвучная киртана, нескончаемые песни, радостные возгласы. Женщины зажгли благовония, светильники на топленом масле, предложили Господу благоприятные предметы, когда он входил в дом. Танцоры, певцы и музыканты, не дожидаясь знака, радостно запели и заиграли на инструментах. А женщины закричали: «Джая! Джая!» Шачимата вышла встречать молодоженов. В великой радости она раздавала всем дорогие подарки, никого не обойдя ласковым словом. В блаженстве она посадила к себе на колени сына и юную сноху, а потом повела их в свою комнату и одарила родительскими благословениями. Любуясь молодыми, Шачимата ласково расцеловала Вишвамбару в щеки, а потом точно так же поцеловала Лакшми. Плещущаяся через край блаженства наполнила каждый уголок дома Шачи. появлением Лакшми Деви весь дом изнутри и снаружи засиял каким-то новым радужным светом, и Шачи не могла объяснить себе этого. Иногда она явственно видела это сияние вокруг своего сына, но, оглянувшись через мгновение, уже ничего не могла разглядеть. Она улавливала божественный аромат лотосов. Все это приводило Шачи-мату в полное изумление. «Мне кажется, я догадываюсь», — думала она про себя. «Наверное, моя невестка — воплощение богини удачи Лакшми, поэтому я иногда вижу сияние или слышу божественный аромат лотосов. Похоже, мои страдания и прежняя нищета исчезнут. Не знаю, за что я получила такую невестку, но, несомненно, это сама Лакшми». Так думала Шачи-мата. Однако Верховный Господь Гауранга не раскрывал себя. Кто может понять удивительные деяния Господа? Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.